Глава 11. Месяц спустя. Ансар. Ансар Дулатов на переговорах собаку съел. Конечно, пришлось набить много шишек, прежде чем зеленый юнец вырос до предпринимателя, которому чуть ли не в рот заглядывали. Тактика менялась в зависимости от характеров партнеров, условий, которые они предлагали, и сумм, что стояли на кону. Заходя в переговорную, он первым делом обводил взглядом саму комнату и присутствующих, высчитывал, где лучше сесть, что сказать, как себя вести. За годы практики он понял, что мама не зря ему говорила. «Человеку Бог дал два уха и один рот. Побольше слушай, поменьше говори». Поэтому он не стремился казаться умным и говорить без умолку. Ансар больше слушал других, анализировал, а потом слабых продавливал, с сильными договаривался. Бывали очень жесткие переговоры, во время которых нужно было быть волком, не сдавать позиций, а выгрызать лучшие условия для своего бизнеса. Вот и теперь его подчиненная ассистентка нервно следили за тем, как он договаривается с японцами о передаче прав на производство нескольких автомобилей на мультибрендовом заводе в индустриальной зоне Алматы. Еще до прилета в Токио команда Тулатова заручилась поддержкой на высшем уровне. А сам он несколько раз летал в столицу на встречу с министрами и не только. Ансар вспомнил, как в середине 90-х сам перегонял японские автомобили, потом договаривался с крупными заводами о поставке новых машин в свой первый центр. Тогда в молодости кровь кипела, хотелось завоевать мир и закрепиться на вершине, и он добился всего, о чем мечтал. «Ансар Идрисович, завтра встреча по благотворительному фонду», — предупредила незаменимая ассистентка Карлыгаш, что-то быстро набирая на своем смартфоне. «У них отчетный период». Ансар про себя усмехнулся. «Мы только прилетели, едем по домам, а эта маленькая ласточка уже что-то строчит по делу и всегда знает обо мне, чего я сам не знаю». Карлыгаш была ровесницей его младшей дочери. В 28, пока еще не замужняя помощница, всегда сопровождала Дулатова в командировках и сидела с ним в одной машине. Доступ к телу был только у нее, водителя и охранника. Им Ансар доверял как себе, а к Карле относился скорее по-отечески. Благотворительный фонд имени Марьям Дулатовой, о котором говорила девушка, он открыл через год после ухода жены. Ему хотелось как-то увековечить ее имя, сделать так, чтобы оно звучало, и чтобы даже после смерти его Маша, как он ласково называл супругу, служила людям. Она ведь до стремительного взлета Ансара была учительницей начальных классов. Фонд специализировался на помощи детям, страдающим заболеваниями головного мозга. Он работал тихо, но эффективно, потому что сам Ансар не хотел создавать вокруг него шумиху. «На следующей неделе у нас опять Астана, оттуда Москва. Освободила вам Новый год, как вы просили». «Молодец». Он хотел засмеяться, но вместо этого только ухмыльнулся. «И подарок вашей тете тоже заказала, ей понравится». «И снова молодец». Карла обернулась через плечо и увидела, как шеф задумчиво смотрит в окно. Поза властная, нога на ноге, руки сложены в замок, уголки губ подрагивают. «Устали?» — спросила она. «Есть немного. Думаю, отправить тебя в отпуск». «Отпуск?» — брови Карлы взлетели вверх. «А что это такое?» Ансар все-таки засмеялся и про себя подумал, что сам он 100 лет не был в отпуске. Хорошо бы на необитаемый остров уехать, где никто тебя не достанет. Вот только что он там будет делать один. Или, может, не один. Высадив Карлу у ее подъезда, охранник развернулся и собрался вести шефа домой, но тот дал команду ехать в Вавилон. Водитель Серик по одному названию ЖК все понял. Без лишних вопросов он перестроился в крайний правый ряд и повернул в сторону широкого проспекта. Через 15 минут Ансар уже поднимался на лифте в квартиру своей любовницы, который еще в аэропорту написал короткое СМС: «В городе буду у тебя». Рената была, как всегда, красива, свежа и ласкова. На этот раз она встретила его не в платье, а в длинном черном халате из нежного шелка и тонкого кружева. Снимая пальто, Ансар скользнул взглядом по идеальной стройной ножке, которую Рената специально выставила вперед, чтобы привлечь его внимание. «Нравится?» Она очаровательно улыбнулась и дотронулась пальцами до кружевной вставки на груди. «Нравится?» Не сводя с нее глаз, ответил Ансар и ослабил узел на галстуке. Он уже не раз видел подобную картину, словно девушек этому кто-то учил. Но мужчина есть мужчина. Да, цинично. Для кого-то неправильно и аморально. Однако в его мире так и происходит. Не любовь, а удовольствие и внимание покупаются за деньги. Две стороны довольны результатом. Каждый получает то, что хочет. «Скучал по мне?» Рената коснулась пояска, дразня своего гостя, ведь под халатом у нее ничего не было. И Ансар это понимал. «Возможно». Мужчина шел на нее, а она медленно отступала к стене, удерживая его взгляд. «Только возможно?» Лопатки коснулись прохладной стены, а Ансар встал напротив нее и сам сжал этот злополучный шелковый ремень. «Проверяешь меня на прочность?» Хриплый низкий шепот заставил ее вздрогнуть от предвкушения и прикусить губу. «Хочу тебя», — простонала она, положив ладонь на его грудь и сжав ткань рубашки. Ансар все-таки распустил полоску, которая тонкой мягкой змейкой упала к их ногам. Он обвил рукой тонкую талию, притянул Ренату к себе и поцеловал. Обнаженное идеальное тело вмиг отозвалось, и вот уже не она, а он играл с ней, перехватив инициативу. Потому что Дулатов был волком не только в переговорной. Вот уже несколько минут они лежали на смятых простынях и приходили в себя. Рената все глубже и глубже погружалась в этого недосягаемого мужчину, понимая, что он с ней лишь телом, но не душой. Ее манили его жестокость, настоящая власть, деньги и опыт. Ансар не был писаным красавцем, но бешеная энергетика делала его невероятно привлекательным. Она завороженно смотрела на то, как он полулежа на кровати читал новостную ленту в телефоне и хмурился. Рената ощутила острую потребность прижаться к нему, что она и сделала. Девушка положила голову на его живот и погладила седые волосы на груди. Он мгновенно отреагировал и пальцами зарылся в ее длинные локоны. «Хочешь продолжить?» — спросил он, отложив мобильный на тумбочку. «Хочу поговорить». «Говори». «Скоро Новый год, и я подумала, может, ты хочешь отдохнуть?» «Устала от меня?» — усмехнулся Ансар. «Нет же», — засмеялась она. «Может, мы могли бы отдохнуть вместе, съездить на острова, ну, знаешь, провести время вдвоем?» «Нет», — отрезал он, поменявшись в лице. «Я в душ». Переговоры закончились, не успев начаться. Он встал с кровати, а она опешила и, прикрыв наготу легким одеялом, спросила. «Я сказала что-то не то?» — спохватилась Рената. «Дело не в тебе», — ответил он, обернувшись у двери. Магия рассеялась, а он стал типичным Дулатовым, собранным, серьезным, жестким. «Я не нарушаю правила и не делаю исключений». «Даже для меня?» — Рената постаралась улыбнуться как можно естественней. «Даже для таких умниц, как ты, но ты можешь поехать сама. Выбери, куда хочешь, свяжись с Карлой, она все устроит». «Конечно, милый», — натянуто улыбнулась Рената. «Я так и сделаю. Ты останешься на ночь?» «Нет». «И к чему она спросила? Знала ведь и так, что он никогда не остается. Это тоже его правило». Когда Ансар вышел из комнаты, девушка недовольно прорычала и ударила кулачком по кровати. Она злилась из-за того, что он непрошибаемый. Не человек, кремень.